Глава 52. Преждевременная утрата. Она была спасительницей оркестра. Ей удалось спасти нас, но, увы, не себя. Хелена Невинская. 5 апреля 1944 года женский оркестр постигла тяжелая утрата. Умерла Альма Роза. За 3 дня до этого Альма провела удачный воскресный концерт. Она гордилась своими музыкантами. А вечером ее пригласили на празднование дня рождения фрау Шмидт, капо, работавшей в Канаде. По возвращении в оркестровый барак Альме стало ужасно плохо. Разболелась голова, появилась тошнота, головокружение и судороги. Она бредила, двигая руками, как дирижер. Вызвали Мандель, которая прибыла с врачом СС и приказала доставить Альму в санчасть. Мария была крайне расстроена и выделила Альме отдельную комнату в больничном блоке с неслыханной роскошью, раскладушкой с постельными принадлежностями. В следующие 2 дня состояние Альмы ухудшалось. Доктор Менгеле приходил на консультации, а Альма металась между бредом и ясностью ума. После различных безуспешных попыток лечения Альма умерла незадолго до рассвета 5 апреля, в возрасте 38 лет, вероятно, от ботулизма. Мандель вернулась в музыкальный блок и объявила, что оркестранты могут пройти в санчасть, где тело Альмы положили на постамент из 2 табуретов, покрытый белой тканью. Оркестрантки, многие из которых открыто плакали, попрощались и положили на тело Альмы маленькие букетики диких цветов. Анита Ласкерваль позже отметила, что даже эсэсовцы выглядели расстроенными. После этого Мария несколько отстранилась от оркестра, хотя музыканты изо всех сил старались поддерживать высокий исполнительский уровень без наставлений Альмы. Стало очевидно, что Альма и была оркестром. Без ее твердого руководства коллектив начал распадаться.